18 глава. Враль обманулся сам. Хотя Кашфула Хмельного и в рот не брал, но в праздники, в гостевую и в свадебную пору веселых гуляний не чурался, не избегал. С хмельными людьми в тесном застолье от начала до конца сидел, в разговоры не лез, но в шутки и игры входил охотно. Гургайша тоже не спесивилась, дескать, председательская она жена, индюшкой надувшись не сидела, первой затягивала песню, с охотой пускалась в пляс, и все ей было к лицу. Шли годы, она была все та же, статная и красивая, а старость пришла, стали называть ее пригожей матушкой. Известно, что три вещи старят женщину: пьяный муж, плакса ребенок и сырые дрова. Ничего из этого Гульгайша не изведала. Муж был трезвый, дети, что день погожий, дрова всегда сухие. Хотя, надо признать, сухие дрова были собственной ее заслугой. Их она всю жизнь запасала сама. Общительная жена и замкнутый муж тоже, в свою очередь, созывали гостей. Стрепуха Гульгайша была отменная, как говорится, с кончиков пальцев масло капало, яства ее были вкусны и обильны. Когда родился внук, Кашфула и Гульгайша сыграли именины. Защекотала жила хмельная медовуха и в последний раз. Тогда побаюкали Курбангали в люльке, а Нурислама упросили спеть ту единственную его песню, которой до сих пор износу нет. Покладистый Курбангали тут же, не ломаясь, нырнул в колыбельку. Враль же долго спорил, долго торговался, к песне своей всегда был бережлив, зря не трепал. «Коли старших уважать не хочешь, так младенца возвеличь. Нет сегодня человека выше его», — усовестила враля жена Балабанат. «В таком достойном доме таких уважаемых людей заставляешь упрашивать? Не могу. Смелости не наберусь, духа не хватит, старуха. Вот еще чужих здесь нет, стесняюсь». В чистых глазах Нурислама разлился кроткий свет глубокой истины. «Нашел, где стесняться». «Знаем таких стеснительных, видали!» — это кумяшбике ущипнуло. «Говорят, стесняю, значит, стесняюсь!» — потупился враль. «Да кого же ты стесняешься, упрямая голова?» «Курбангали стесняюсь. Инспектора по качеству и сельсовета Кашфулу. Если они оба под эту кровать с блестящей спинкой залезут, тогда спою». Застолье на миг смолкло, потом загудело дружно. «Пусть лезут! Конечно, пусть! Пой, Нурис! Ну, враль!» «А может, мы в чулан пока выйдем?» — заикнулся было Кашфула. «Нет, я не согласный», — стоял на своем Нурислам. «Не по-нашему, так и не по-вашему. Хотите песню, пусть лезут под кровать». Тут и гости взяли его сторону. «Давайте, залезайте». «Ладно, не дорожитесь, позолота, небось, не осыпется. Просим под кровать. Ну вот, теперь этих надо уговаривать». Курбангали качнул колыбельку и спрыгнул на пол. «Ай да, ровесник! Пусть утешится». Он живо пробежал на четвереньках и исчез под кроватью. Пока длинный медлительный Кашфула сгибался, пока вставал на колени, пока ложился на пол и боком протискивался к приятелю, прошло немало времени. Наконец улез почти весь, но только почти. Увидев торчащие из-под кровати ноги, Нурислам приказал: «Ноги подбери!» Приказ тут же был исполнен. Певец придирчиво оглядел кровать, потом обстоятельно прокашлялся, прочистил горло и запел. Тут, конечно, ни голоса, ни слуха, однако чем-то на песню похоже. «Едва лишь красно солнышко взойдет, со спелых яблок так и каплет мед. Ах, за твои объятья, недотрога, готов бежать от черта и от Бога, Балабанат, медовая моя!» Кончилась песня, И он тут же без остановки запел на другой мотив. «На подушке бы лежать, а залезли под кровать, если петь умели бы, там бы не сидели бы». И бойкая припевка. «Курбангали и Кашфула, вот такие, брат, дела!» Кашфула, что правда, то правда, был не из певучих. У Курбангали слух имелся, но он стеснялся своего толстого голоса, тоже не пел. «Можете вылезать!» — милостиво разрешил певец. Смеха гостям хватило надолго. Однако у второй, сочиненной Вралем песни, заметим, кстати, век оказался коротким. Забылось тут же. Теперь такие стаканы из картона есть. Выпил воды и выбросил. Вот и с песенкой получилось так же. Как уже сказали, председатель хмельного в рот не брал. Но выше угощение, коли от души оно не ставил себя, и в гости хаживал, и в веселых застольях сиживал. Однако такого, когда... Двое-трое от праздности и безделья собирались вместе и заливали за кадык, терпеть не мог. И покуда он был жив, Нурислам и Курбангали, коли случалось им в кое веки раз в глубокой тайне и с оглядкой распить бутылку, старались потом неделю не попадаться ему на глаза. Казалось, строгий и пристальный взгляд ровесника за версту видит их греховность. Даже когда Кашфула оставил мир, предприятия эти чаще не стали, однако совершались теперь как-то уж вольней и без оглядки. Балабанат или серебряночка, хоть и ворча, но собирали закуску, наливали чаю. Ну, этих гуляк до старости дожили, а все непутевые, совсем без Кашфулы распустились, вздыхали женщины. Теперь уже старушки. Но дыбом не вставали, в душе, кажется, были довольны. Греха нет. Старички их скандалы не поднимали, себя не позорили. Хоть и выпьют, но достоинство при них. Но Рислама, который с войны пришел с орденом славы на гимнастерке, на каждом собрании, как ветерана, сажают на почетное место, школьники его рассказы на белую бумагу записывают. Чего же балабанат? Желать еще. И кумеш-беке, жизнь прожив, с той досадной мыслью, что золото на свете гораздо меньше, чем серебра, тоже свыклась. В молодости, когда еще сердце трепетней было, то нажиб с носом бывало перед глазами встанет, то сафединки с тень в мечтах промелькнет. Теперь же образумис. Она все ближе клонилась к мужу. Мы с Курбангали, что кадушка с крышкой. Кажись, повезло мне с мужем. Простодушно хвалилась она. А когда старик ее ушел в могилу, порою даже немного душу грызла за тот грех, что случился в трепетные ее времена, из-за нажипа с носом, из-за эфедина кистеня. В жарких ее помыслах. Минуло полгода со смерти Кашфулы. Падал крупный, колечками, как совиные перья, снег. В дом к Нурисламу пришел Курбангали. Глуховатый, подслеповатый враль, вошедшего в дверь, ровесника заметил не сразу. Про эти беды недуги, какие дарит старость, есть у Нурислама притча. Как положено, притча она с иносказанием, враль частенько рассказывает ее молодым, и намек, конечно, нацелен на себя самого. Мол, пришла к одному старику смерть. Затем, зачем она ко всем приходит? Встала перед ним и говорит, ну, пошли. А ты кто? Смерть твоя, пошли. Как сразу? Могла бы предупредить, слегка растерялся старик. Почему не предупредила? Предупреждала три раза даже. Когда? Сначала зубы тебе повыдергала, было? Было. Потом уши тебе законопатила, было? Было. А недавно на каждый глаз по бельму посадила, было? Было. Понял. Я тоже три предупреждения получил, скоро и вызов придет, — поясняет Нурислам. Кашфула на год меня старше был, а без всякого предупреждения разом отправился. Курбан-Гали, расспросив о житье-бытье, прошел к столу и сел. — Душа не на месте, — сказал гость. — Сейчас мимо сельсовета шел, стоит, как сирота. О председателе много говорить они не привыкли. Тот и сам Говорунов не любил. — Сними овчинку, ровесник, — сказал Нурислам. — У Балыбанат уже казан кипит. — Здравствуй, деверек, — вытирая руки о передник, из-за занавески вышла Балыбанат. — Как, подружка моя, цела, здорова? — Как есть целиком, ни на золотник не убавилось, и пусть не убавляется. В прежние годы у этих двоих много было о чем поговорить. А теперь словно бы Кашфула завещал им лишнего не судачить, с прошлого лета как-то и слов убавилось. Если какие намерения есть, Нурислам, не мешкай, нынче темнеет быстро, могут и лавку закрыть, — откровенно намекнул Курбан-Гали. — Может, Балыбанат, ты слетаешь? — И, старик, не пристало бабушке за водкой бегать. Ступай уж сам. Ту бутылку захвати, что с прошлого раза осталось в чулане, на подоконнике стоит. Сунув пустую бутылку в карман тулупа, Нурислам отправился в магазин. Девушка-продавщица бутылку не приняла, горлышко оказалось щербинкой. Ну и пропади ты пропадом, коли щербатая! Ругнулся Враль, заодно и старуху свою помянул. Однако в магазине щербатую не оставил. Полную бутылку, за которую своими кровными заплатил, сполна сунул в один карман, пустую в другой, и поспешил домой, где уже изнывал гость. По улице не пошел. Зарасил напрямик по тропинке, проложенной через сугробы вдоль оврага, который называется Красный Яр. На краю глубокого откоса Нурислам остановился. Стыдно вдруг стало. Заграла мужская гордость. Какой же я мужчина, если жену, послушавшись, таскаю с пустой бутылкой? Задал он себе глубокомысленный вопрос. Ответ нашелся сразу. Вынул бутылку из кармана, лихо размахнулся и швырнул в снежную пропасть. Сделал так, и будто от позора избавился. Отпустил и дыхание, даже телу стало легче. К приходу мужа Балыбанат расстелила чистую скатерть, нарезала хлеба, почистила две луковицы, поставила соль. Курбан-Гали, когда примет, любит лук в солонку макать. И две граненые рюмки поблескивали в сторонке. Внушительные такие. Обычные рюмки и дядя, можно сказать, стакану младший брат. Сначала Нурислам повесил тулуп. Потом, ухватив за горло, вытянул бутылку, вытянул и окаменел. Наконец пришел в себя и сказал: — Все, облизнулись мы с тобой, брат, и все из-за тебя, старуха. Я вместо пустой бутылки полную во враг зашвырнул, то-то, гляжу, хорошо полетело, будто гранату к немцу в окоп запустил. При этой вести Курбан-Гали сначала вскинулся с места, потом сел обратно, потом шмыгнул носом. «Хе!» — сказал он. «Глубоко, значит, в снег ушла. Только весной на свет выйдет. До весны-то как бы нам со света не уйти». Что удивительно, сходить за другой бутылкой никому в голову не пришло. Значит, не суждено. Балыбанат вдруг хлопнула себя по бедрам и расхохоталась. Вот потеха так потеха, и смех, и грех. Сам Господь дал вам отказ, хлопнул вам по рукам. Хватит, дескать, уймитесь, старичье, и я тоже скажу, хватит. Враля одним только Божьим словом не проймешь. Однако задумался и он. А вдруг это раздосадованный дух Кашфулы коснулся его? И хвалу друга, и хулу Нурислам чувствовал до сих пор. — Вот будто изо рта пищу вынули. Может, на этот раз и к лучшему, — сказал Курбангали и потеребил длинную редкую бородку в щепотке. — Рюмки можешь убрать, балабанат, и, покуда я жив, больше не доставай. Хочешь, держи как музей, но впредь на стол не ставь, пусть только чашки стоят. — Как? Сразу? В попыхах такое нельзя, ровесник. Сам знаешь, на то и жизнь. Без рассудства не вышло бы. Подумай хорошенько. Подумал уже, новая жизнь начинается. — Интерес-то останется в этой новой жизни? — спросил адвокат. — Стародавние времена отцы и деды наши без хмельного находили интерес. — Так в стародавние времена и новой жизни не было! — вдруг заупрямился Курбангали. — Ты, Курбангали, как хочешь. Я у тебя изо рта вырывать не могу. А сам я в память кашпулы решил так. До могилы ураза. Ураза — мусульманский пост. А дальше видно будет. Тот возле оврага у меня душа встрепенулась, рассудок ясным стал. Выходит, знак был. Так ведь, так я же разве поперек скажу? Только ведь всяко бывает, порою и пригорюнишься, на то и жизнь. Нам, ровесник, давно уже пригорюниться пора. Когда одной ногой в могиле стоишь, веселиться как-то неприлично. Полно, старик, ты уж совсем по живым за упокойную читаешь, — вставило слово балабанат. Казалось, в одну минуту Нурислам стряхнул все печали. — Ай да, ровесник, в красный угол садись. — Балыбанат! — окликнул он скрывшуюся за занавеской жену. — Ставь самовар! Какие яства есть! Виданные и невиданные! Все перед гостем выставляй! Невиданное яство — это любезная твоя улыбка будет. У нас ведь как, даже когда с угощением скудно было, языком могли ублажить! Самовар, уже загудевший тонко, с пола перелетел на стол. Из-за занавески выплыла миска с дымящимся мясом. Из шкафа появились баурсаки, вываренный в сахаре красный творог, медовые пряники, на скатерти даже места не осталось. Во главе стола сел Курбангали. Рядом Нурислам, хозяйка спряталась за самовар. Адвокат вспомнил свою серебряночку и подосадовал, будь она здесь, и самовар бы ярче блестел. — Ну, приступайте же! — принялась угощать балабанат. — Немножечко потерпите. Хозяин встал, потер грудь. — Прежде чем коснуться пищи, вместо древней бисмиллы я вам песню спою. — Вот! — Так, — протянула хозяйка, — в детство впал старик. — Ни с того ни с сего, среди белого дня песни распевать. — Не в детство впал, а джигитский задор проснулся, старуха, — спою. И он запел. Ни голоса, ни слуха, как знаем, у него не было. На взгорье не взлетал, излучин не огибал, кричал напрямую. Что ж нынче-то случилось с Нурисламом? Не крик пустой и сухой шел из его груди, а печаль-тоска пополам с задором. Немудреные слова, сочиненные когда-то им, в незнакомую мелодию обволок. Вот тебе и враль. Коль от сердца плакать, говорят, из слепых глаз слеза покатится. И слова обрели тоже совсем иной смысл, ибо пел он их сейчас не ради потехи. Подумать так ничего в этих словах потешного. И нет, едва лишь красно солнышко взойдет, со спелых яблок так и каплет мед. Ах, за твои объятья недотрога, готов бежать от черта и от Бога, балабанат медовая моя. От черта и Бога я сбежал, той бы окаянной сбежать, — сказал, садясь Нурислам. — Есть на скатерти пища, не оставит и надежда, — сказала бы Лыбанат, чтобы снять горечь от слов своего старика. Но приступать к трапезе не спешили. Песня вдруг опечалила стариков. Душа у Курбангали мягкая, тут же переполнилась, и не себя он пожалел в эту минуту, а пожалел сей мир, тревожный и беспокойный, что останется, когда он отправится туда. Пока он жив, какая-никакая, но есть у мира подпорка, а вот потом как будет? Пища стынет, забеспокоилась хозяйка. Пища есть, надо есть, приступай, Курбангали. Нурислам повернул миску так, чтобы куски побольше и пожирнее оказались перед гостем. Курбангали выбрал кусок поменьше. Ни в молодости, ни в старости. Он за большим куском не тянулся, и хвала Аллаху, коли год благополучный и голодный не оставался. Нурислам от той, как говорил окаянный, бегал недолго. Но мартовские бураны все же проводил. По весне вдвоем с Курбангали поднялись на гору, разливом демы полюбовались. На обратном пути вырыли с корнем два черемуховых деревца и посадили в ногах у кашпулы. Одно деревце засохло, другое принялось и той же весной зацвело. Тогда же, как побежали ручьи, случилось забавное происшествие. В один прекрасный день мельник Иргали, и так-то вечно ходивший на веселе, нагрузился больше обычного и занесло его к тому самому красному яру. То ли оступился, то ли в голове помутилось, покатился вниз, свалился и заснул среди белого дня. Проснулся, а в объятиях бутылка водки пригрелась, полнехонько и целехонько, запечатана честь честью. Тот сначала обрадовался, потом удивился и, наконец, смекнув, что тут не обошлось без нечистой силы, крепко струхнул. Все, пропала голова, не иначе, как проделки шайтана. Отшвырнул бутылку подальше и на четвереньках выкарабкался наверх. Когда протрезвел, чтобы страхи разогнать и душу облегчить, стал рассказывать всем, что за событие невероятное произошло с ним. Никто, конечно, ему не поверил. — Скажи, мельник, я под красным яром сундук серебра-золота нашел. Кулушевцы бы обрадовались и изумились. Но поверить, что во враге целая бутылка водки лежала, таких простаков у нас нет. И все же Иргали месяца полтора мимо лавки ходил, голову отворачивал, видеть ее проклятую не мог. Правда, на большее его не хватило, шея устала. Лето шло благодатное. Нурислам объехал всех своих рассыпавшихся по Башкирии детей. Радовался, что живут дети исправно и ладно. Печалился, что внуки и внучки родного языка и обычаев не знают. В прежние встречи думал, ладно, подрастут, поймут, все уладится. Теперь, когда понял, что подрастут да поймут уже без него, стало тревожно, если, конечно, поймут. Ведь кое-кто из внучат, кроме Кртатая, даже слова больше не знают. Картатай. Надо картатай. Дедушка. Но сыновей, дочек своих он не ругал. Говорил только, честь и совесть с родной речью входят в человека. Настало бабье лето, и Нурислама принесли и положили возле ровесника. Вон он, возле кашпулы, лежит. А сегодня и Курбангали рядом место занял. Когда адвоката опускали в могилу, народу собралось, видимо, невидимо. А потом много людей тоже осталось. Они за одной кашфулу с Нурисламом почтили, так и стоят, не расходятся. Вот я решил сказать им: возвращайтесь по домам, а придете, сразу в хлопоты и суету не ныряйте, сядьте и подумайте, о жизни подумайте, о смерти, и уж тогда, не Богу так чести помолившись, за извечную свою службу принимайтесь, землю пошите, зерно в борозду бросайте, детей, рожденных в любви, растите. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июль 1989 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.